Милость твоя выше небес, истина твоя из рода Бога. Мы превозносим тебя. Возносим тебя, воля твоя выше небес и земли. Мы превозносим тебя, о Господь, воссядь на престоле.